в США, ФРГ и других буржуазных странах, где существуют брачные агентства, духовенство разъяснило верующим, обращавшимся к ним с вопросами, насколько богоугоден будет брак, если он совершен с помощью электронных свах, имеющихся в этих конторах, что в их деятельности нет ничего греховного. Брачная контора «Селектрон Интернациональ» в Цюрихе оборудована специальным автоматом. Клиент за определенную плату получает анкету на 10 листах и заполняет ее. Ответы зашифровываются на переформированных лентах и запускаются в автомат, который выдает ответ, рекомендующий жениха или невесту. Гамбургская брачная контора Альтмана предлагает клиентам заполнить вопросник на 4 страницах. Счетно-решающее устройство, в которое закладываются анкеты, подбирает клиенту или клиентке подходящую невесту или жениха. Агентство взимает за это предварительную плату от 50 до 125 долларов. Католическая церковь разрешает издавать книги о кибернетике, если она истолковывается в религиозном духе, например, книгу французского физиолога Косса «Кибернетика». Богословствующие инженеры рассуждают, что создавая кибернетические устройства, люди-де воплощают принципы, вложенные в них Богом. Эти принципы якобы всегда существовали как предустановленность, намерение высшей воли, но нашли свое воплощение в развитии техники, которая объективируется в деятельности людей. Инженеры, как орудие Бога, объективируют божественные принципы, информацию, обратную связь и память. Богословы уверяют, что информация, то есть сигнал, несущий какие-либо сведения, порождена Богом и воспринимается душой человека. Мистики утверждают, что информация будто бы подтверждает существование духовных сил, которые нельзя отнести ни к материи, ни к энергии. Некоторые мистики даже отождествляют Бога с материей, Христа с энергией, а информацию со Святым Духом. Но информационные процессы невозможны без материи и энергии. Поэтому западногерманский философ-идеалист Эвальд Васмут в книге «Человек и думающая машина», изданной в Кёльне в 1955 году, обвиняет кибернетику в материализме. Для того, чтобы выхолостить